С момента ранения передо мной начали проноситься картины моей жизни. Казалось, что я вернулся в то время, когда был ребенком. Картины сменяли одна другую с необыкновенной живостью и за короткое время. Я проходил через все видения, не ощущая никакой вины или унижения. Больше всего это напоминало серию картин наподобие слайдов, будто их кто-то быстро мне показывал. И, наконец, еще один случай из опыта человека, пережившего эмоциональное потрясение, хотя физически он не получил серьезных ранений. Это случилось летом, после того, как я окончил первый курс колледжа. Я подрабатывал тогда водителем большого грузовика. В то лето я частенько едва не засыпал за рулем. Однажды утром, когда я вел машину по шоссе, я задремал. Последнее, что помню, дорожный знак, потом я отключился. И вдруг услышал ужасный скрежет. Это лопнул правый баллон. Из-за того, что вся тяжесть грузовика переместилась на левую сторону, лопнул и левый баллон. Машина упала на бок и юзом по инерции продолжала продвигаться по дороге по направлению к мосту. Я видел, что грузовик идет прямо на мост и вот-вот врежется в него. И вот в те мгновения, когда машина внеслась на мост, я передумала обо всем, что было в моей жизни. Я просто видел какие-то картины, в которых отражалось как бы самое основное. Это выглядело совершенно так, как в жизни. Я видел картину, как шел со своим отцом на берег ручья. Потом было еще несколько сцен из раннего детства. Потом видел, как у меня сломалась игрушечная машинка, подаренная мне на Рождество. Как плакал, когда первый раз шел в школу. Как слезы капали на яркий желтый плащ, который мне купила мать. Я вспоминал своих учителей, кое-что из того, что мы учили в каждом классе. Затем последовали юношеские годы, работа в бакалейной лавке, после чего память перенесла меня в ближайшее время, к лету перед началом второго курса колледжа. Все это проносилось в моем сознании очень быстро, за доли секунды, затем прекратилось. Я стоял рядом и смотрел на грузовик. Я думал, что умер, и мне казалось, что я теперь не я. Потом стал ощупывать себя, чтобы понять, жив ли я или стал призраком. Грузовик был совершенно разбит, но я не получил никаких ранений. Я выпрыгнул из кабины через раму ветрового стекла. Все стекла в машине были разбиты. Немного успокоившись, стал думать о том, что со мной произошло. Быть может, это что-то вроде долго хранившихся в памяти впечатлений? Я и теперь могу вспомнить все виденное и восстановить каждую из промелькнувших тогда передо мной картин. Но это заняло бы, наверное, не менее 15 минут. Но тогда это произошло мгновенно, автоматически, менее чем за одну секунду. Это невероятно. Граница или предел? Некоторые пациенты рассказывали мне, как во время своего предсмертного опыта они приближались к чему-то, что можно было бы назвать границей или каким-то пределом. Иногда эти явления воспринимались как образ водного пространства, серого тумана, двери, ограды, тянувшиеся через поле, или же просто воспринималась как нейтральная черта. Первое. Я умерла от остановки сердца. Как только это случилось, я оказалась в середине какого-то волнующегося поля. Оно было прекрасно. Все ярко-зеленое. Такого цвета я никогда не видела на земле. Передо мной находилась изгородь, протянувшаяся через все поле. Я направилась к ней и увидела по ту сторону человека, который двигался мне навстречу, как бы для того, чтобы встретить меня. Я хотела подойти к нему, но почувствовала, что меня непреодолимо тянет обратно. Этот человек тоже повернулся и стал удаляться от изгороди. Второе. Это произошло со мной во время первых родов. Сразу же после выхода плода началось сильное кровотечение, которое доктору никак не удалось остановить. И я потеряла сознание.